Глава 13. Под напряжением. На этот раз я не стала переворачивать поднос. Убрав бардак на полу, вымыла руки, пытаясь успокоиться и найти в себе здравомыслие, но оно никак не желало находиться. Разместив поднос поверх одеяла, завтракала прямо на кровати. Подходить к столу, на котором лежала стопка белых листов, я не собиралась. Смотрела на них с омерзением, но через несколько часов, наворачивая по спальне круги, я все-таки сдалась. Только я хотела подойти к столу, уступая своему любопытству, как щелкнул дверной замок. На другом конце спальни я оказалась моментально. Стоило двери открыться, как я медленно обернулась, пронзая им сито ненавидящим взором. Но вместо Эльдера на пороге стояла Агнес. Быстро поставив очередной поднос на комод, она собиралась вот так просто уйти. «Агнес!» – окликнула я ее, рванувшись к двери. Но створку снова закрыли прямо у меня перед носом. «Тебе что-то нужно?» – раздался голос девушки по ту сторону преграды. «Помоги мне!» – взмолилась я, дергая ручку. «Выпусти меня, пожалуйста!» «О, нет! Прости, подруга, но мне еще дорога моя шкурка!» – открестилась от меня соседка. «Нам категорически запрещено тебе помогать, а иначе вылетим из колледжа. А если вылетим, то потеряем то будущее, которое директор нам обещал». «Какое будущее?» «Свободу выбора!» Сколько бы я ни упрашивала, какие бы слова ни подбирала, ничего не тронула Агнес. Вскоре она и вовсе перестала отвечать. Возможно, ушла, а возможно, просто сделала вид. В любом случае, от девушки я ничего не добилась, только еще больше расстроилась и разозлилась. «То есть им можно свободу, а мне нет? Чем я отличаюсь от них? Тем, что перешла дорогу не тому модифицированному?» От злости покромсав обед, я бесцельно лежала в постели. Бездумно листала книги, которые нашла на полке, но настроение читать так и не появилось. А ведь я всегда любила читать. Больше того, чтению я посвятила изрядную часть своей жизни. Бросив взгляд на стол, я закрыла очередную книгу. Любопытство так и подбивало прочесть условия, но разум голосил о том, что читать их нам просто не нужно. А зачем нам их читать, если мы их в любом случае не подпишем? Присев на стул, я побарабанила пальцами по деревянной столешнице. Кроме ручки и листов на нем ничего не было, как и под ним, ни ящиков, ни полок. Взяв первый лист, я придвинула его ближе. Просто поправила, чтобы стопка лежала ровнее. Глаза сами зацепились за строчки. Через 10 минут я уже качалась на стуле, задумчиво рассматривая потолок. Сам потолок меня, в принципе, не интересовал. Я ошалела, обдумывала прочитанное и никак не могла поверить в то, что увидела. Этот брачный договор, за исключением двух пунктов, целиком и полностью защищал только мои права и интересы. Такого прочесть я никак не ожидала. Эльдер обещал мне учебу в космической военной академии. Он собирался содержать меня, выделяя деньги на любые траты. Он намеревался не ограничивать мое передвижение на Мали, но при этом сопровождать меня за пределами планеты. А еще хотел отпустить меня на все четыре стороны через 5 лет, если я решу, что мы по-прежнему друг другу не подходим. Были еще пункты по разделению имущества и финансов, по рождению детей и прочему, но они показались мне не такими важными. В каждом предложении мужчина действовал, опираясь на мои интересы, и это крайне настораживало. Его интересы отображали только те самые два пункта, что занимали собой половину страницы. Согласно этим пунктам, мы должны были спать в одной кровати, завтракать, обедать и ужинать вместе, вместе составлять планы на день и на будущее, а еще разговаривать не менее 2 часов в день. Кроме того, 2 раза в неделю у нас должны были проходить свидания. Эти предложения я еще могла понять, но от еженедельных осмотров доктором, прохождения теста на совместимость и обязательных трат на одежду и прочее, пребывала просто в шоке. Мне грозил полный контроль над моей жизнью, несмотря на обещание мнимой свободы. Имсид действительно сдержал слово, за что я даже, наверное, начала его еще больше уважать. Вот только это был мой брачный договор, а не какой-то там девушки, чья жизнь меня абсолютно не волновала. Глядя на белые листы, я боролась с огромным желанием подписать их прямо сейчас, но нет. Если я их подпишу, это будет означать, что я вот так просто сдалась, что все, за что я боролась, не стоит абсолютно ничего. Моя свобода не стоит ничего, а это было не так. Да и имя, что было прописано в документах, больше мне не принадлежало, а это значит, что даже если я подпишу договор, он все равно будет недействительным, потому что меня теперь не существует. Отложив листы, я вернулась в кровать, но стоило мне только упасть на подушки, как замок снова щелкнул. Я даже выглядывать из своего укрытия не стала, не желая разговаривать с Агнес. Когда шуршание по спальне изрядно затянулось, я поняла, что что-то не так. «Что ты делаешь?» – спросила я отстраненно, наблюдая за тем, как Эмсид сервирует стол. Этого стола, как и двух мягких кресел, до этого момента в комнате совершенно точно не было. Теперь он занимал самый центр просторной спальни, заманивая праздничной сервировкой. Вино, бокалы, свечи. Наверняка вкусная еда, что аппетита абсолютно не вызывала. Присев рядом со мной на кровать, Эльдер несколько мгновений с улыбкой просто смотрел на меня. Видеть модифицированного улыбающимся было просто жутко. Теперь я понимала, почему они все время ходят с каменными лицами. «Поужинаем?» – предложил он мягко. На что получил мое твердое «нет». Я не боялась смотреть в серебро его глаз. «Я не стану с вами ужинать». «Очень жаль, потому что блюда отменные. Но раз так, придется тебе ложиться спать голодной». «Я не голодна», – возразила я. «И словно по команде мой желудок издал такую руладу, что не покраснеть я просто не могла». Щеки запылали огнем, заставляя мужчину коротко усмехнуться. «Нет так нет. Морковные котлеты под ягодным соусом я, пожалуй, съем сам. Ну и мясо то...» С постели я слетела в то же мгновение, обвинительно ткнув Вальдера пальцем. «Вы специально! Откуда вы узнали, что это мое любимое блюдо?» «Поговорил с кухаркой, что служит в доме твоего отца. Она многое рассказала о бедной девочке». «Садись есть. Ненавижу выбрасывать продукты». За стол я все-таки села, но предпочла молчание. Просто представила, как буду крутиться в кровати, не имея возможности заснуть из-за чувства голода. Такое бывало не раз. Стоило мне совершить очередную попытку побега. Таким образом, отец пытался меня наказать и проучить. Было трудно жевать под пристальным взглядом Эмсита. Казалось, он смотрел на меня, не отрываясь. Выдохнуть я смогла лишь тогда, когда ужин подошел к своему логическому завершению. «Как ты можешь есть эти котлеты?» – вдруг спросил Эльдер. Скосив взгляд, я отметила, как он, морщась, размазывает ягодный соус по тарелке. Морковные котлеты превратились в месиво, которое мужчина с явным мучением жевал. Почему-то его несчастный вид вызвал у меня улыбку. Не получив ответа, модифицированный задал новый вопрос. «Ты уже познакомилась с брачным договором?» Тяжело вздохнув, я решила прояснить ситуацию. «Мне не нужна половина свободы», – процедила я, нервно отбросив салфетку. «Мне нужна вся свобода». В этот момент я готова была ругаться. Острое желание выплеснуть всю скопившуюся за день злость обуревало меня, но реакция Эльдера не оправдала моих надежд. Он ограничился тихим смехом. «Нежная моя». Серьезные отношения не предполагают абсолютную свободу. Связывая себя узами брака, мы вдобавок получаем обязанности и обязательства. Мы больше не отвечаем только за себя, мы несем ответственность еще и друг за друга. Любовь и наплевательское отношение не уживаются друг с другом, а иначе это просто не любовь. Я своего мнения не изменю. Посмотрим. Не стал он спорить со мной. Кто из нас первый в душ? Не утруждая себя ответом, я поднялась и вышла из-за стола. Его самоуверенное «посмотрим» еще долго подогревало мою злость. Стоя под теплыми струями, я вновь и вновь прокручивала в голове наш разговор и думала о том, как могла бы ответить, чтобы добиться своего. Что примечательно, ванная комната Эльдера совсем не отличалась размерами от санузлов, что находились в спальнях воспитанниц. Однако наполнение комнат было абсолютно другим. Кроме душа, здесь стояла большая ванна, в которой запросто можно было поместиться втроем. Унитаз никак не был огорожен от остального помещения, а вместо нескольких раковин имелась одна, но с большим зеркалом, что занимало всю стену. Правда, ни Стима, ни Файна здесь все равно не было. не дружил мужчина с современной техникой. Я максимально оттягивала момент своего появления в спальне. Во-первых, потому что сорочка, единственная моя одежда здесь, как-то уж очень сильно липла к влажному телу. Во-вторых, я надеялась, что мужчина не дождется меня и, как обычно, уйдет в свой кабинет работать. Тогда я смогла бы уснуть в одиночестве, но не свершилось. Выбравшись в полумрак спальни, я осталась недовольна. Да что там недовольна? Имсид заставил меня покраснеть. Лежа поверх одеяла в одних домашних штанах, под светом свечей Эльдер читал книжку, оставленную там мной. Заметив меня, он отложил ее на прикроватную тумбу и спокойно направился в уборную. Я ожидала совсем не такой реакции и... обиделась. Правда, еще пока не поняла, на что именно, но стойко решила забрать себе как минимум одну подушку и одеяло. Завернувшись в него, прикрыла веки, настроилась мечтать и... «Вы что делаете?» – возмутилась я, ощутив, как за моей спиной прогнулся матрас. В комнате Эльдер появился совершенно бесшумно. «Спать ложусь», – последовал вполне конкретный ответ, который меня совсем не устраивал. «Ложитесь в другом месте!» «Это моя спальня», – напомнили мне, повернувшись спиной. «Тогда дайте уйти мне, я не буду с вами спать». «Нет, нежная моя», – рванул он на себя одеяло, – «отныне ты будешь спать только со мной». Такого я стерпеть уже не могла. Отобрав одеяло и забрав подушку, я упрямо встала с кровати, но, осмотрев спальню, пришла к выводу, что на полу спать точно не буду. Зато мне на глаза попались кресла, которые я с удовольствием сдвинула. С удовольствием, потому что получала истинное удовольствие от того, что отстояла себя и свои принципы. Увидев, как я укладываюсь, прижимая колени чуть ли не к подбородку, модифицированный лишь посмеялся. Зато ночью мне приснился отвратительнейший сон. Мне снилось, будто Эльдер держит меня на руках, мягко целуя мое лицо, лишь едва-едва касаясь губ. Во сне этих нежных касаний, шепота о любви было до обидного мало, а утром оказалось, что ничего из этого мне было не нужно. Потому что проснулась я в постели, завернутая в одеяло, тогда как кресел в комнате не обнаружилось. Все последующие дни мы отчаянно воевали за территорию, но отчаянно это делала я, а Имситу, судя по всему, это приносило какое-то изощренное удовольствие. Не сумев поделить кровать на вторую ночь, я отправилась спать на ковер. Утром ковра в комнате не стало. В последующие дни Эльдер с таким же успехом избавился от письменного стола, затем стула, затем от ванны, в которую я перебралась. На шестой день я была вынуждена улечься на самый край кровати, и следующим днем ее тоже забрали. Вместо нее в комнату была втащена односпальная кровать. В конце концов, мне все-таки пришлось спать с Имситом под боком, но пока я засыпал, он меня и пальцем не трогал. Зато стоило мне только нырнуть на поверхность сна, как мужчина тут же меня обнимал. После такой наглости ни о каком сне, естественно, речи не шло, но я почему-то делала вид, что сплю. Странно, да? Но рядом с Эльдером мне было тепло и уютно. К собственному стыду мне нравилось чувствовать его руку у себя на животе поверх пижамы. Нравилось то, как он бережно и как-то по-свойски прижимал меня к себе. Я слышала каждое слово, произнесенное шепотом, но была не готова в этом признаться. Была не готова принять его чувства, а точнее все то, что к ним прилагалось. Правда, я была не уверена, что ему нужны мои признания. От каждого его поцелуя моя кожа покрывалась мурашками, и он наверняка это ощущал. Наверняка чувствовал, когда прикасался губами к шее по линии роста волос на затылке, когда целовал плечо, медленно освобождая его от футболки. В такие моменты мне было трудно дышать, трудно думать, трудно оставаться безучастной, но я продолжала не реагировать, только сердце стучало быстро-быстро, сливаясь в единую мелодию с чужими ударами. Мы неизменно ужинали вместе. Каждый из прошедших дней знакомил меня с новыми блюдами, с экзотическими продуктами, названий которых я не знала. В один из таких ужинов Эльдер признался, что мы дегустировали его любимую еду. В тот вечер ничего сверхъестественного на тарелках не лежало, всего лишь крупа, разваренное до состояния каши, всего лишь мясо, прожаренное до аппетитной корочки, всего лишь маринованные овощи и овсяное печенье на десерт. Из напитков был только травяной чай, с непривычки показавшийся мне горьковатым. Имсид любил простую еду, и, честно говоря, я ему по этому поводу симпатизировала. То, что относилось к экзотике, мне в большинстве своем не понравилось от слова совсем. Эльдер приносил мне множество книг. Я много спала и много читала, поглощенная то романтическими историями, то устройством новых космических кораблей нулевого класса. Их еще не производили в промышленных масштабах, но первые экземпляры были уже собраны. Упрощенное управление, меньшие габариты, улучшенная маневренность. Закопавшись в книги, я нередко выплывала только к ужину, и то потому, что мужчина отбирал у меня талмуды. Обычно во время ужинов мы обсуждали что-нибудь. На самом деле обсуждали все на свете, словно бы примериваясь друг к другу. Поначалу я пыталась сохранять молчание, игнорировать модифицированного. День за днем он находил, чем меня зацепить. Да и разговаривать мне больше было не с кем. Его воспитанницы ко мне совсем не заглядывали. Привыкнув к абсолютно одинаковым дням, что летели, не щадя календарь, я совершенно забыла о том, что жизнь существует и за пределами этой комнаты, а она существовала. В этом я убедилась, когда однажды утром обнаружила дверь спальни незапертой. Не поверив своим глазам, я выбралась в коридор прямо в пижаме. По холлу, что показался мне таким родным, сновали какие-то люди. Их одежда напоминала форму обслуживающего персонала, что работал в особняке отца. Замечая меня, женщины и мужчины неизменно улыбались и здоровались. «Доброе утро, госпожа». Моложавая женщина в черном платье и белом переднике остановилась рядом со мной. «Завтрак подан в столовой». «Подан?» Словно загипнотизированная, переспросила я. «А девушки уже там?» «Какие девушки?» Мягко поинтересовалась женщина. «Простите, госпожа, мы сегодня работаем первый день». «Первый день?» Рванув к входным дверям, я разочарованно застонала. Эти двери оказались заперты. «Я хочу выйти на улицу», — потребовала я. «Простите, но это невозможно. Было видно, что женщине самой неудобно мне отказывать, но все же меня удерживают здесь силой. Мне нужно срочно отсюда уйти». «Простите, госпожа». Служанка спрятала взгляд. «Ваш завтрак на столе». Топнув с досады ногой, я направилась прямиком в столовую. В конце концов, там тоже имелись стеклянные двери, но кроме них меня там поджидал Имсид. Поднявшись из-за стола, за которым сидел и просматривал новости на Буке, он отодвинул для меня стул. Стоило мне присесть, как меня поцеловали в щеку. «Приятного аппетита, нежная моя», — произнес он, занимая не свое место во главе стола, а то, что находилось напротив меня. «Не уверена», — проговорила я, с подозрением осматривая до нельзя благодушного модифицированного. «Нежная моя, я бы порекомендовал тебе позавтракать. У нас сегодня очень насыщенный день». «Куда ты дел девушек? Кто все эти люди?» — начала было я забрасывать его вопросами. «Эти люди — прислуга, полагающаяся тебе по статусу», — перебил он меня, положив мне на тарелку собственноручно сооруженный бутерброд. «Что же касается моих воспитанниц, то они закончили свое обучение и отправились в свободное плавание». «И куда же?» «Для нас с тобой это не столь важно, но если тебе любопытно, то кое-кто из них остался жить на Мали. На данный момент колледж закрыт», — огорошил меня Эльдер. «Впрочем, я не уверен, что хочу и дальше этим заниматься. Бесплатная рабочая сила хоть и была, кстати, но не покрывала и 30% расходов. Думаю, пока с меня благотворительности достаточно». Он говорил и говорил. Объяснял, что идея сделать колледж была обусловлена необходимостью занять себя и потребностью заботиться о ком-то. Теперь у него есть я и есть ферма, которой тоже необходимо заниматься. В ближайшем будущем он собирался наладить прямую торговлю с планетами, которые находились за синей звездой, завесой, что разделяла космос. Пробная партия выращенных овощей и фруктов зашла на ура. Теперь стоял вопрос о постоянных поставках. «Как-то так», — улыбнулся он одним уголком губ. «Если ты уже закончила, то советую тебе переодеться». «Зачем? Меня устраивает моя пижама». «Поверь мне, меня тоже полностью устраивает твоя пижама, Но боюсь, что прислуге она тоже может понравиться, и тогда я кого-нибудь убью. Пожалей несчастных работников. Их только в саду больше 30 человек». «Что? Прямо из дома выйти можно?» Не знаю, чего было больше в моем голосе – удивление, радости или возмущение. «Не ерничай, нежная моя. За территорию тебе все равно не выбраться». «Это еще почему?» «Не то чтобы я намеревалась устраивать побег прямо сейчас. Забор под напряжением». Впервые выйдя на улицу после долгого заключения в четырех стенах, я ощущала себя странно и даже потеряно. На ферме было столько народу, что я тушевалась и откровенно смущалась. Каждый встречный здоровался со мной, называя госпожой, а я им даже возразить не могла. Ну, не стану же я всем подряд объяснять, что у нас с хозяином фермы сложные отношения, и меня вообще держат здесь в плену. Хотя на плен наше общение с каждым днем походило все меньше. Мы провели вместе весь этот день. Несмотря на то, что помощников теперь хватало, мы все равно принимали участие в жизни фермы. Сначала кормили животных. Одному особо прыткому гусю я чем-то не понравилась, и он решил побегать за мной по загону. Потом собирали в саду поспевшие ягоды. Они слегка отличались размером от тех, что я видела и ела на земле, но на вкус никаких различий не нашла. В последнюю очередь, уже под вечер, мы решили немного побродить по огороду. Я наслаждалась этой свободой, наслаждалась небом над головой, воздухом, и никак не могла надышаться. Была готова собирать огурцы до самой ночи, но у Эльдера имелись другие планы. Пока мы занимались делами, мужчина ограничивался словно нечаянными касаниями и мягкими, и интригующими улыбками, а также ненавязчивой помощью, но стоило жаркому дню смениться не менее душным вечером, как ему захотелось большего. «Куда мы идем?» – спрашивала я в который раз, но вразумительного ответа не получала. Вместо этого меня продолжали тащить через сад, а после третьего вопроса и вовсе схватили на руки. «Скоро узнаешь», — от Эмсита так и веяло хитростью. «Как скоро?» «Да прямо сейчас». Я и моргнуть не успела, как модифицированный прыгнул вместе со мною в воду. Небольшое, наверняка рукотворное озеро скрывалось в тени плодовых деревьев. На его поверхности плавали яблоки, которыми было очень удобно кидаться. «Ты!» – завопила я, пытаясь высвободиться из тесных объятий. «Я!» – согласился Эльдер, хохоча. Поцеловав меня в кончик носа, окончательно обескураживая, он рванул по водной глади, уплывая от меня. Желание догнать его во что бы то ни стало охватило мою мстительную натуру, но, погнавшись за ним, вскоре убегала уже я сама. Правда, поймали меня быстро, и не только поймали, но и вытащили на берег. Завернув в пушистое полотенце, мужчина усадил меня на расстеленный на земле плед. Корзинка, из которой торчало горлышко бутылки, тонко намекала на то, что сегодняшний ужин мы проведем под открытым небом. «За тебя», – провозгласил Эмсит очередной тост. «Опять за меня, да сколько ж можно?» – шутливо повредничала я, но глоток напитка послушно сделала. «Всегда за тебя, нежная моя». И вот мне сразу не понравились эти вкрадчивые нотки в его голосе, но я еще не подозревала, что буря меня не минует. «Почему ты ведешь себя как колючка? Я же вижу, что нравлюсь тебе». «Я хочу сама строить свою жизнь», — повторила я то, что говорила уже не раз. «Хорошо», — согласно кивнул мужчина, озадачивая меня своим ответом. «Что означает твое «хорошо»?» «Послезавтра у тебя будет возможность отправиться на Кассио и поступить в Космическую военную академию». «Не понимаю», – прошептала я, подозревая, что у меня начались слуховые галлюцинации. «Никак от этого коварного напитка, который меня так злостно спаивали». «Я отступаю», – легко ответил Эльдер. «Завтра твой день рождения. Послезавтра будут принимать очередную смену новобранцев. Я договорился, завтра мы отправимся на Кассио, а послезавтра утром ты попадешь в академию. Конечно, если ты не передумала». «Не передумала», – поспешила убедить его я, но при этом старалась сохранять максимальное спокойствие, которым и не пахло. В моей душе сейчас творилось что-то невероятное, неописуемое. С десяток различных эмоций давили на меня. «Но что взамен?» «Проведи завтрашний день со мной». не пытаясь сбежать, не ерничая, не кусаясь. Просто насладись этим днем, не думая ни о чем. Будь откровенна в своих желаниях. «Только один день?» – переспросила я недоверчиво. «Только один день». В его глазах была не просьба, мольба. Склонившись над нашим импровизированным пикником, он ждал моей реакции. Ждал того, что я отклонюсь, не позволяя себя поцеловать. А я понимала, что это проверка. Он ведь попросил не убегать, не кусаться, быть откровенной в своих желаниях. Мне было стыдно признавать это даже перед самой собой, но я хотела этого поцелуя, и я позволила его себе. Нам, потому что Эльдер мне действительно нравился. А впрочем, моя симпатия давно стала чем-то большим. Наверное, в тот самый день, когда его внешность отошла на второй план, а я забыла о своих страхах, знакомясь с тем Эльдером, что скрывался внутри Имсита. С умным, начитанным и приятным собеседником, с мужчиной, что умел ухаживать за девушками, проявляя знаки внимания. Я позволила нам этот поцелуй. Этот и десятки других, что заполнили собой до обидного короткую ночь. Рассвет мы встречали под ароматными яблонями в тесных объятиях друг друга, сразу под двумя теплыми одеялами. И, пожалуй, это был мой лучший рассвет. И худший день в моей жизни. Этот день мне толком и не запомнился. Позавтракав прямо на борту корабля, мы проспали все 4 часа, пока длился полет. От пусковой арены на Кассио до ближайшего города мы добирались на нанятом летном авто, но всю дорогу, вместо того, чтобы любоваться прекрасными зелеными полями и безоблачным голубым небом, я дремала на плече у Имсита. Если бы кто-то спросил у меня, как назывался тот ресторан, в котором мы обедали, я бы просто пожала плечами, потому что его название мне не запомнилось, как и вкус тех блюд, что нам подавали. Я даже не помнила, какую одежду выбрала. При поступлении в академию при себе я должна была иметь 2 комплекта одежды и кое-какие мелочи. Но свои покупки, оплаченные Эльдером, я просто не запомнила. А ведь мы покупали что-то еще, пока бесцельно гуляли по городу, держась за руки. Удивительно, но в тот момент меня совершенно не волновало, что нас мог обнаружить мой отец. Я о нем даже не думала, все мои мысли были заняты другим. Единственное, чему я все-таки дала оценку за этот день, это дом модифицированного. Он был не в пример меньше особняка на Малли. Всего 1 спальня, небольшая гостиная, кухня, столовая и санузел. Никогда не думала, что у кого-то из имситов может быть такой маленький дом, но он мне понравился. В нем было уютно, спокойно и тепло душой. А еще имелся 1 единственный камин, который мы разожгли при условии, что в этом доме электричество очень даже имелось. Да, мне понравился этот дом, но больше всего мне понравилось молча сидеть на полу в гостиной в объятиях Эльдера. Это молчание было не тягостным, оно было другим, наполненным мыслями, чувствами, поступками. Оно было наполнено сомнениями и создавалось стойкое ощущение, что мужчина все прекрасно читает на моем лице. Читает, понимает, но ничего не говорит, ни на чем не настаивает, не подталкивает к правильным, выгодным для себя решениям. И это в какой-то мере угнетало. Проснувшись, я обнаружила себя в постели, хотя точно засыпала в гостиной на плече у Эльдера. Со вчерашнего вечера мои терзания нисколько не утихли, наоборот, к ним прибавились нервозность и волнение, затопившие меня. Но развеять их было некому, Эльдера в доме не оказалось. Я ждала его до самого победного конца. Летное авто уже прилетело за мной, водитель нервно поглядывал на время, не решаясь меня поторопить, а я все ждала. Ждала, что мужчина вот-вот покажется, проводит меня, попрощается, но он так и не появился. Не тогда, когда я выходила из дома, не тогда, когда я пересекала ворота, не тогда, когда летное авто тронулось с места. Я уезжала с тяжелым сердцем. Желание развернуть авто было почти непреодолимым. Почти. Я знала, что поступаю правильно. Я же хотела свободы, правда?